Когда Дмитрий на другой день пришел на работу, начальник цеха как-то странно уставился на него. «В чем дело?» – спросил его Дмитрий. «Твоя бывшая зашла ко мне вчера и рассказала», – очнувшись от ступора, сообщил начальник, «что ты попал в ДТП и придешь на работу не скоро. Не ожидал от нее таких шуток. Понимаешь, она сказала, что у тебя все лицо сплошная рана». Авария действительно была, но незначительная. Что касается сплошной раны, то это ей показалось. Всего-то выбило два зуба. И он открыл рот, чтобы начальник мог сам убедиться. А кровь из носа и от небольшого пореза на голове залила все лицо. «Да вот, возьми справку, там все написано». Он не сказал, что не взял от врача больничный, где была указана истинная картина его ранения. Вместо него Дмитрию выдали справку, в которой указывалось, что у пациента было небольшое сотрясение мозга. Врач сказал, что это было на самом деле, но таблетка, очевидно, устранила все симптомы. Так что в справке была указана часть правды. «И еще, у меня к тебе просьба. Ты можешь одолжить мне немного денег? Я отдам тебе, когда получу расчет. У меня после аварии куда-то исчез бумажник». «Конечно, после планерки принесу. На втором этаже административного корпуса есть банкомат. Сколько тебе надо?» 2000, я думаю, хватит».